Ну вот, теперь мои драгуны лишаются чувств, словно девушки. И сам он уже опустился на колени и поспешил расстегнуть мундир, высокий тесный воротник которого затруднял дыхание. На сорочке, на высоте плеча, расплывалось кровавое пятно. — Ты права, — сказал он Марианне. — Этот человек ранен. Помоги мне. Она взяла со столика хрустальный графин и полила водой свой носовой платок. Затем, в свою очередь, опустившись на ковер, начала смачивать виски Ледрю, но это не принесло заметного результата. — Надо какое-нибудь укрепляющее лекарство, — сказала она, — а также врача. Здесь найдется немного бренди. — У нас бренди называют коньяк, — проворчал Наполеон. Что касается врача, он подбежал к камину и дернул за шнур звонка. Появился испуганный Паш и замер, увидев, что человек, которого он привел, лежит навзничь на ковре. — Немедленно врача, — приказал Наполеон, — носилки и двух слуг, чтобы отнести его в людскую. «Вынести потерявшего сознание раненого на такой холод?» — запротестовала Марианна. «Ваше Величество, не подумали об этом?» «Возможно, ты права, но, знаешь, у моих солдат кожа дубленая. Ну, все равно. Пусть ему приготовят комнату здесь». «Как вы еще тут? Бегите же, несчастный!» Беспамятство Ледрю было глубоким. Очевидно, он дошел до последней черты истощения. Он оставался без сознания, и когда пришел придворный врач и слуги, чтобы перенести его в постель. Пока медик производил поверхностный осмотр, Марианна наблюдала, как Наполеон разорвал конверт и торопливо пробежал письмо. Она с беспокойством отметила, как он нахмурил брови и сжал челюсти. Должно быть, новости были плохими. Действительно, кончив читать, император нервно скомкал плотную бумагу. «Бездарности!» — пробормотал он сквозь зубы. «Одни бездарности! Неужели не найдется ни одного в моей семье, кто смог бы, если не придумать дельный проект, то хотя бы точно осуществлять мои?» Марианна промолчала. Она поняла, что эти слова адресовались не ей. В эту минуту Наполеон забыл о ней, озабоченной новой проблемой, поставленной этим письмом. Он говорил сам с собой, и если бы она рискнула ответить, то непременно услышала бы грубый окрик. Тем временем врач поднялся. — Можно перенести раненого в постель, сир, — сказал он. — Я окажу ему самый лучший уход. — Хорошо, но постарайтесь, чтобы он поскорее был в состоянии говорить и слышать. У меня есть к нему некоторые вопросы. В то время как слуги под руководством врача осторожно укладывали Ледрю на носилки, Марианна подошла к императору, который с письмом в руке, вероятнее всего, собирался идти в свой кабинет. — Сир, — спросила она, — не разрешите ли вы мне сейчас пойти узнать новости об этом раненом? — Ты боишься, что за ним будут плохо ухаживать? — сказал Наполеон полусердито, полушутливо. — Уверяю тебя, что моя медицинская служба действует безукоризненно. Дело не в этом. Меня беспокоит его состояние, потому что я знаком с ним. — И с ним? Вот это да! Ты, видно, вроде Талейрана, который близко знаком со всей Европой. Может быть, ты скажешь мне, где познакомилась с этим мальчиком, только что прискакавшим из Испании, тогда как ты прибыла из Англии? Именно там, в Англии? Я познакомилась с ним в Плимутском заливе бурной ночью на борту судна Никола Малярусса. Он убежал с понтонов. Это был один из моряков Сюркуфа, и мы вместе попали в плен к береговым пиратам. Наполеон поморщился. Видимо, в этой истории ему не все было ясно. — Я вижу, — саронизировал он, — вы старые товарищи по оружию. Но что я хотел бы знать, это как он оказался среди драгун, твой друг? На море бои идут непрестанно, и Сюркуф более чем когда-либо нуждается в людях. Добавлю также, что все моряки обожают его и предпочтут потерять руку, чем покинуть его. Тогда почему этот оказался на земле? У него морская болезнь? Марианна уже пожалела, что заговорила. Язвительный тон Наполеона не предвещал ничего хорошего, и, кроме того, у нее появилось ощущение, что он совершенно не верит ей. Но теперь уже слишком поздно отступать, надо идти до конца. Он обожал Сюркуфа, действительно, но он гораздо больше любил императора. Начала она осторожно, спрашивая себя, может ли она рассказать, не поднимая бури, об эпизоде в «Золотом компасе» и особенно об унизительном происшествии в Риге. Откровенно говоря, она не предполагала, что он обрушит на нее град вопросов, и, пытаясь придумать продолжение своему рассказу, умолкла, ожидая сухое «это недостаточное объяснение» или что-либо в этом роде. Однако, к ее величайшему удивлению, угрожающие складки на императорском лбу разгладились, и на губах Наполеона расцвела снисходительная улыбка. «Они все такие», — сказал он с удовольствием. «Ладно, душенька, иди к своему товарищу по бегству, я разрешаю. Юный Сен-Жеран, дежурный паж, проводит тебя. Но не забудь об ужине. До скорого свидания». Через несколько мгновений он, к великому облегчению Марианны, исчез. Молодая женщина услышала его быстрые, удаляющиеся шаги по галерее. Она не могла удержать вздох удовлетворения. Волнение еще не улеглось, и чтобы лучше собраться с мыслями, она присела и стала обмахиваться номером монитора, лежавшим на столике. К тому же она вовсе не торопилась к Ледрю. Прежде она хотела только обдумать, что сказать ему. В сущности, ничего не обязывало ее к посещению этого юноши, с которым не связывались никакие приятные воспоминания. Если она не пойдет к нему, он, может быть, подумает, придя в себя, что стал жертвой заблуждения, и ему привиделось ее внезапное появление. Но, вспомнив о его характере, она отбросила эту мысль. Хотя он был суеверный, как истый бретонец, Ледрю не мог особенно верить в галлюцинации. По меньшей мере, он спросит у врача, была ли женщина в зеленом возле императора, была ли она видением или реальностью. И кто может утверждать, что, узнав правду, он не решится на какое-нибудь безумство, чтобы вновь увидеть ее? Безумство, из-за которого Марианне придется давать гораздо более подробные объяснения, чем только что. Нет, она правильно сделала, попросив разрешения проведать раненого. Таким образом, у нее были все шансы поладить с ним и покончить с этим недоразумением, не посвящая в него императора. Приняв такое решение, Марианна накинула на плечи кашемировую шаль и пошла попросить Сен-Жерана проводить ее к ложу раненого. Паш, убивавший время на галерее, разглядывал часовых, которые прохаживались по снегу, надвинув до бровей медвежьи шапки. Паш услужливо встретил Марианну. — Вы знаете, куда отнесли раненого курьера? — спросила его молодая женщина. «Император желает, чтобы я узнала, как его здоровье. Проводите меня к нему». «Это большая честь для меня, мадам. Его положили в одной из маленьких комнат второго этажа». Он был явно в восторге от этого поручения, и Марианна удержала улыбку, перехватив восхищенный взгляд, которым он ее окинул. Ему могло быть лет 14-15. Но в этом возрасте уже умеют ценить красоту, и Анри де Сен-Жеран моментально посвятил себя в ее рыцари. С большим достоинством он проводил ее по лестнице, открыл дверь одной из комнат и, посторонившись, чтобы дать ей пройти, учтиво спросил, не желает ли она, чтобы он подождал ее. — Нет, благодарю. И пусть никто мне не мешает. — К вашим услугам, мадам. Повелительным жестом он позвал служанку, которая дежурила у постели, и вышел с нею, закрыв за собой дверь. Марианна осталась одна с раненым, не решаясь подойти к нему, возможно, смущенная царившей в комнате глубокой тишиной. Ночь уже наступила, персидские занавески в экзотических цветах были задернуты, Только ночник, горевший на столике у изголовья, рядом с северской чашкой, и огонь в камине едва освещали комнату. С того места, где стояла кровать, раненый не мог видеть входящего, и Марианна пошла на цыпочках, думая, что он спит. В этом не было ничего удивительного, учитывая долгую дорогу верхом, которую он одолел, будучи к тому же раненым, успокаивающее, безусловно, полученное от врача. Но донесшиеся звуки вывели ее из заблуждения. Она услышала частые всхлипывания, какие издает плачущий. Не колеблясь больше, она подошла к кровати и в свете ночника увидела, что моряк Сюркуфа и солдат Наполеона плакал, как ребенок. Однако, обнаружив перед собой Марианну, Жан Ледрю немедленно прекратил плач, а в его глазах вместо изумления вспыхнула ненависть. — Чего вам надо? — грубо спросил он. — Узнать, как вы себя чувствуете, и, может быть, узнать, как обстоят дела между нами. Не кажется ли вам, что пришла пора признаться, что вы были введены в заблуждение относительно меня, и что мы оба служили одному делу, только вы сознательно, а я не отдавая себе в этом отчета? Она говорила очень ласково, прежде всего потому, что имела дело с раненым, человеком изнуренным, а также потому, что искренне хотела устранить печальное недоразумение, порожденное вероломной выдумкой Гвен, мстительной любовницы Мурвана. Но явная подозрительность, читаемая Марианной в глазах Жана, не исчезла. Даже ее мелодичный голос не подействовал на юношу, видевшего в ней только врага. Он горько усмехнулся. «Одному делу? Когда знаешь, откуда вы взялись?» Марианна пожала плечами и плотнее укуталась в шаль. «Когда вы, наконец, сможете понять? Или вы действительно настолько тупы, что не можете разобрать, где правда? Когда мы встретились, я бежала от английской полиции, а вы с понтонов. Мы были в равных условиях. У меня не было ничего, кроме моей жизни, и я постаралась ее сохранить. И вам это, как мне кажется, удалось, великолепно удалось. Когда я спросил, кто та женщина в зеленом платье, которую я видел рядом с императором, никто не мог назвать ваше имя. Но мне сказали, что вы его последняя любовь, что здесь, во дворце, вы живете с ним. И если я плакал сейчас, то только от ярости и бессилия сделать что-нибудь, чтобы спасти его от вас. Марианне уже приходилось слышать, что бретонцы отличаются особым упрямством, но она не могла и предположить, что до такой степени. С тяжелым вздохом она присела на кровать. «Побеседуем, если хотите. Если вы в состоянии. По меньшей мере сейчас сознание я терять не собираюсь. Тогда постарайтесь не терять его подольше. Продолжим с того, на чем мы остановились. Когда по вашему доносу меня бросили в тюрьму, вы были убеждены, если память мне не изменяет, что я английская шпионка, специально посланная, чтобы погубить корсара Робера Сюркуфа. «Правда или нет?» «Правда», — с недовольной миной признал Ледрю. «Итак, меня бросили в тюрьму, а вышла я оттуда при посредничестве того же самого Сюркуфа, который должным образом оценил ваше участие в этой истории. Он выгнал меня», — прорычал бретонец. «Выгнал, как злоумышленник, меня, одного из лучших его моряков, меня, любившего его больше всего на свете, за исключением императора, конечно. И я понимаю, что вам несколько затруднительно простить это мне. А у меня сразу появилась возможность сделать с Сюркуфом все, что я захочу. Вы были изгнаны, я же могла совершенно спокойно приступить к выполнению своей, как вы считали, миссии». Действительно. Теперь скажите, случилась ли какая-нибудь неприятность с человеком, которым вы так восхищаетесь? Я больше не видела барона Сюркуфа, но знаю, что в настоящее время он находится в Сен-Мало, и кроме моря ему никакая другая опасность не угрожает. Что же, по-вашему, произошло? Я изменила хозяевам и отказалась от своей миссии. Или вы признаете, наконец, что я была английской шпионкой только в вашем воображении? Ваше присутствие рядом с императором — лучший ответ. По сравнению с ним Сюркуф — мелкая добыча. С вашей стороны было бы ошибкой преследовать второго, когда можно заполучить первого. Она издала гневное восклицание, охваченное внезапным желанием разбить в кровь это упрямое лицо с окаменевшими чертами, но усилием воли ей удалось сдержаться и заговорить спокойно и отчетливо, словно ничего не произошло. И какую, по-вашему, роль я должна сыграть перед ним? Убедить его бросить империю и подданных, чтобы последовать за мною в Англию и там заняться любовью? Дав мне возможность выдать его британскому правительству и его милостивому величеству королю Людовику XVIII? Или темной ночью открыть двери замка перед шайкой заговорщиков? Или я, по меньшей мере, прячу под платьем кинжал, ожидая случая им воспользоваться? По всей видимости, ирония была недоступна Жану Ледрю. Это был чистокровный бретонец, упрямый и совершенно лишенный фантазии. Он ответил злобно: «Не знаю, но я считаю вас способной и на то, и на другое. Просто потому, что я не ответила взаимностью на ваши чувства», — спокойно закончила Марианна. «Видно, вам и в голову не могло прийти, что я тоже смогу полюбить императора, причем так, как вы никогда не сможете, что я буду принадлежать ему не только телом, но и душой». Ни слова в ответ. Жан Ледрю закрыл глаза, и Марианна могла бы поклясться, что из-под его ресниц выкатилась слеза. «Но если, однако, так случилось, — настаивала кротко она. — Не считаете же вы, который служит ему с таким слепым доверием, что у него достаточно привлекательности и обаяния, чтобы свести любую женщину с ума? Это и произошло со мною. Верьте мне или не верьте, Жан Ледрю, но я люблю Наполеона. Люблю как никто, кроме, может быть, императрицы Жозефины. Люблю, как никто его не любил. Добавлю еще, что если вы считаете меня на вершине счастья, вы заблуждаетесь, ибо мое теперешнее счастье отравлено. Проводимые здесь мною дни не сулят мне ничего в будущем, так как это будущее принадлежит той, что явится сюда, чтобы сочетаться с ним браком, неизвестной австриячке, которая украдет у меня, да и у вас тоже, часть его сердца. И вы не можете знать, как я от этого страдаю. Словно ему бесконечно трудно говорить, Ледрю медленно цедил слова. Чувствовалось, что он застигнут врасплох. «Вы любите его до такой степени?» Затем, словно обращаясь к самому себе, он продолжал: «Конечно, иначе быть не может. Даже если бы вы были последней из последних, вы не смогли бы избежать этого. Я знаю, что он околдовывает женщин почти так же, как подчиняет себе мужчин. Ни одной женщине до сих пор еще не удавалось изменить ему. Почему вы должны быть первой? Его нельзя не любить. Однако есть люди, в которых он вызывает отвращение и даже ненависть. Правда, это мужчины». Марианна замолчала, давая возможность бретонцу разобраться в своих мыслях. Тонкая женская интуиция подсказывала ей, что она продвинулась вперед, что предубеждение мало-помалу рассеивается. Выждав немного, Она коснулась горячей от лихорадки руки бретонца. «Раз мы любим, раз мы служим одному повелителю, возможно, мы станем друзьями, Жан Ледрю». «Друзьями вы и я», — сказал он медленно, словно выдавливая слова. Затем с внезапным гневом он бросил: «Нет, это невозможно». «Но почему?» После небольшой заминки последовал взрыв. «Потому что вы — это вы. И между нами остается то, чего я не могу забыть. Бог свидетель, однако, что я делал все возможное для этого. Когда я поступил на военную службу, я знал, что меня пошлют в Испанию, но я был счастлив уехать туда, потому что это было далеко, и я надеялся больше не думать о вас в подобной стране. Но вы не оставили меня в покое. Несмотря на все пройденные дороги и битвы, несмотря на солнце и снег, на кровь и все ужасы, что мне пришлось увидеть, вы даже не можете представить себе, что такое обледенелая Сьерра, где, кажется, отсутствует всякая жизнь, где страдают от холода и голода, но где, однако, за каждой скалой, в каждой расселине скрывается смерть. И какая смерть!» Видя перед глазами недавние ужасы, Жан Ледрю забыл о присутствии Марианны. Молодая женщина затаила дыхание, затем очень тихо, чтобы резко не прервать его трагичные переживания, спросила: «Это было так ужасно? Хуже некуда. Туземцы — настоящие дикари. Больше, чем дикари, ибо дикарей я видел, плавая по морям. У них никогда не было такого искаженного ненавистью облика и отвратительной жестокости. Но они, эти демоны с оливковым оттенком, подвергавшие наших бедняк бесконечным мучениям, прежде чем казнить их, о, они хуже зверей! И горе мелким отрядам, одиночкам, отставшим! Гримасничающие бандиты, зачастую возглавляемые потрясающим распятием священником, отводят их в глухие места, где подвергают чудовищным пыткам. Даже раненым нет пощады, а мертвым покоя, ибо демоны оскверняют трупы самым гнусным образом. Мы часто встречали у дороги этих растерзанных несчастных, одних полуобгоревших, других четвертованных, третьих прибитых гвоздями к деревьям или подвешенных за ноги с вырванными глазами и ногтями. Повергнутая в ужас Марианна закрыла лицо руками. — Ради бога, замолчите! — закричала она. — Не говорите о таких вещах! Ее крик заставил его вздрогнуть. Он повернул голову и посмотрел на нее с большим удивлением. «Почему?» «В салонах как будто рассказывают, что мы варвары, что мы сжигаем деревни, расстреливаем испанских гверильесов. Но как, если ты, мужчина, можно удерживать свой гнев после подобных зрелищ? Единственное желание — это хоть немного отомстить им за подобные дела, заставить их расплатиться». Вот и все. Неожиданно изменив тон, он спокойно добавил: «Бывали моменты, когда я чувствовал, что схожу с ума в этом аду. Однако мне так и не удалось забыть вас. Я даже думаю, что... Да, что я был согласен совсем ради вас. Да, словно это была цена, которую надлежало заплатить». Он вдруг взглянул на Марианну, и в его голубых глазах было такое простодушие, что она невольно почувствовала волнение. «Я хорошо знаю, что мы далеки друг от друга по рождению, что вы аристократка, но на службе императора это не имеет особого значения, потому что имеются возможности сокращать подобные дистанции. Можно встретить детей трактирщика или кузнеца, завоевавших чины, награды, титулы и женившихся на герцогинях. Тогда, отправляясь туда, я сказал себе, что забуду вас. Но на самом деле я надеялся стать кем-нибудь, кто сможет обращаться к вам на равных. Но теперь крышка, всему крышка. Не стану же я выступать против императора. Я даже не имею права ревновать к нему. Словно обиженный ребенок, он отвернулся в сторону и спрятал лицо в ладонях. Расстроенная Мариана могла теперь видеть только обтянутое полотном рубашки тощее плечо и растрепанные светлые волосы. Некоторое время она размышляла. Наивное и горестное признание бедного юноши, который пытался возненавидеть ее и только еще сильнее полюбил, и ради этой любви перенес столько мучений, невольно заставило болезненно сжиматься ее сердце. Она вдруг ощутила непреодолимое желание раз и навсегда покончить со всеми их недоразумениями и вновь ощутить то теплое товарищество, возникшее между ними на борту барка Блэка Фиша, когда они оба были простыми беглецами. Это и в самом деле было открытием. Какое значение имели для нее те часы, и что этот неотесанный, странный, простодушный юноша был для нее более дорог, чем она могла подумать.